Глава 34. Заседание окончено. Документы получите у секретаря. Произносит судья, поднимаясь с места, а я облегченно выдыхаю. Последний месяц выдался тяжелым. После попытки захватить дом, чтобы спасти наш брак, и нашего не очень приятного разговора, Лебедев затих. Меня, если честно, это пугало. Казалось, что он готов выкинуть очередную глупость, и я готовилась в любой момент отразить атаку. Но ничего не происходило, и это дезориентировало. С Эльдаром я продолжала общаться, но боялась подпустить его к себе слишком близко. Мы ходили вместе в рестораны и театр, и после каждой встречи взаимное влечение лишь нарастало. Но Валеев не давил на меня и не требовал от меня ничего взамен, будто действительно понимал, что не нужно меня торопить. Прежде всего, мне требовалось время, чтобы развестись. Не могла я, оставаясь в браке с одним мужчиной, осознанно лечь в кровать с другим. Для меня предательство Демида стало настоящим ударом. Ведь он был моим первым и единственным мужчиной. С ним я планировала встретить старость. Пусть я понимала головой, что с Лебедевым мы больше никогда не будем вместе, потому что он, как мужчина, для меня умер. Но сердце болело. Развал семьи — это страшное горе, и нельзя человека, с которым прожила всю сознательную жизнь, взять и вычеркнуть из сердца и мыслей только одной силой воли. К тому же у нас общий ребенок, которому случившееся тоже дается непросто. Радовало, что сын добровольно вернулся в школу. Ему пока не удалось наладить отношения со всеми, но самые близкие друзья общаются с ним, как и прежде, для него этого достаточно. Демид пытается восстановить общение с сыном. Макс сопротивляется и пока не хочет с ним общаться. Но, думаю, со временем, если его отец будет таким же настойчивым, сын смягчится, и, возможно, они смогут выстроить нормальные взаимоотношения. Как бы больно мне ни сделал Демид, но я не хочу делать несчастным собственного ребенка и не собираюсь подсовывать ему нового папу. И вот теперь, когда суд наконец-то развел нас, я сижу, не двигаясь с места, и смотрю прямо перед собой. «Анастасия Владимировна», — говорит мой адвокат Виктор Романович, вырывая меня из прострации. «Поздравляю!» «Спасибо!» — перевожу на него взгляд и поднимаюсь со стула. «Неужели все?» «Все!» — улыбается мужчина. «Уверен, что ваш бывший супруг не станет ходатайствовать о пересмотре дела». «А я теперь не могу быть ни в чем уверенной», — усмехаюсь. «Да, я как никто знаю, насколько сильно умеет удивлять Лебедев». «Я всегда на связи, держу ухо востро», — отвечает адвокат спокойно. «Благодарю вас за помощь», — протягиваю руку мужчине, пожимая ее. «С вами приятно иметь дело». «Надеюсь, ваши услуги больше мне не понадобятся», — усмехаюсь. «Как знать, выходим с ним из зала суда. Жизнь непредсказуема. Прошу прощения, нужно разобраться с несколькими вопросами по другим делам». «Конечно, всего доброго». Останавливаюсь напротив двери и жду, когда оттуда появится Демид. На протяжении всего заседания я старалась не смотреть на него. Боялась, что он воспримет мое внимание как надежду. Но теперь, когда решение суда вынесено, нам необходимо попрощаться по-человечески. Вижу, как муж, точнее, бывший муж, появляется в дверном проеме. Хмурый, подавленный и заросший. Впервые вижу его с такой густой порослью на щеках, с которой Лебедев, кажется, не намерен расставаться. Он замечает меня и впивается взглядом в мое лицо. «Ну что? Бывшая жена», — улыбается горько. «Теперь ты официально можешь строить новую жизнь». «Как и ты». Он фыркает и отводит глаза в сторону, а затем снова возвращает внимание ко мне. «Да уж, построишь тут, когда все вокруг отвернулись, и то, что строил годами, потеряно. Построил один раз, построишь и второй. Мне не жаль Лебедева, нет. Он сам все разрушил, потерял семью, репутацию и прекрасно понимает, что, отдав мне половину бизнеса, он его фактически потерял». «Умная, да?» — произносит зло. «Демид, я не хочу ругаться. Мне кажется, сейчас ты добился именно того, к чему так отчаянно стремился. Все же нужно прежде всего думать головой и не считать себя повелителем мира и нагибателем всего. Бумеранг всегда возвращается к его отправителю». Вместо ответа он лишь шумно дышит. А я понимаю, что больше мне ему сказать нечего. «Удачи тебе, Демид. И впредь будь умней». Направляюсь к лифту. Сев в машину, достаю смартфон и вижу десятки сообщений. Но вместо того, чтобы прочитать их все, я набираю номер того самого абонента, что находился со мной рядом в самый непростой период моей жизни. Сердце учащенно стучит, а в животе трепыхание. Волнуюсь так, будто мне 15, и я впервые иду на свидание с понравившимся мальчиком. «Привет, Эльдар. Нас развели. Теперь я официально свободна». «Это лучшее, что я слышал за последний год». Слышу улыбку в его голосе. «Тогда мы просто обязаны это отпраздновать».